الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Уважаемые братья, на прошлом уроке мы с вами говорили о такой теме, как лицезрение Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля в день воскрешения. И то, что основой Ахли Сунна является то, что верующие увидят Всевышнего Аллаха в день воскрешения. В отличие от кого? В отличие от муътазилитов, а также матрудитов и ашаритов, которые не подтверждают это. Насчет ашаритов и матрудитов мы с вами поподробнее говорили на прошлых уроках. Как они не подтверждают это. Хоть они внешне подтверждают, что увидятся, но на самом деле из их слов вытекает то, что Всевышнего Аллаха невозможно увидеть в день воскрешения. Следующий вопрос, который будет разбирать Ахмад ибн Ханбаль, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Усуль ас-Сунна», а это вера в весы. Итак, имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит «Валь-иману биль-мизани яум-аль-киямати». Основой Ахли Сунна валь-Джамаа является вера в весы в судный день, то есть день воскрешения. «Кама джаа юзану л-абду яум-аль-киямати фала язину джанаха ба'удатин». Как об этом пришло в хадисе, где пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, «Будет взвешен раб в день воскрешения, и не будет он весить даже крыла комара». И дальше имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит, «Ватузану а'малю л'ибади камаджаа филь эфар». И будут взвешены дела рабов, как это пришло в достоверных сообщениях. И дальше он говорит, «Валь-иману бихи, ват-тасдику бихи, валь-и'раду амман радда залика». И необходимо верить в эти сообщения, принимать их и отворачиваться от тех, кто отвергает что-либо из этого, а также оставлять препирательства относительно этих вопросов. Итак, имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит, что из основ Ахли Сунна валь Джамаа это вера в весы. И знаете, что вера в весы является одной из частей веры в последний день. Из числа веры в сокровенное. Так что Ас-Саффарини, рахимахуллаху тааля, упомянул, что те хадисы, в которых упоминаются весы, эти хадисы передаются от пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, через многочисленные пути передачи. То есть эти хадисы являются мутаватир. И истину сказал он, рахимахуллаху тааля. Кто же верует в весы, а кто же не верует в весы? Какая группа или течение верят в весы, а кто отрицает веру в весов? Почему? Ученые упоминают этот вопрос в своих книгах. Потому что мы знаем, что Ахли Сунна валь Джамаа, они веруют в весы. И говорят, что весы, вера в весы, это истина. Весы в судный день, это истина. Также за ним, за Ахли Сунна последовало в этом вопросе ашариты, которые тоже признали, что весы в судный день будут. В отличие от кого? В отличие от муътазилитов. Группа муътазилитов отрицали веру в весы, которую установят в день воскрешения. И еще раз хотел обратить бы внимание на такие слова, как группа муътазилитов. Я не сказал все муътазилиты, я сказал группа муътазилитов. Почему? Потому что не все муътазилиты, уважаемые братья, отрицают этот пункт, а это вера в весы в судный день. Потому что из числа муътазилитов были такие, которые жили в Багдаде. Вот эта группа муътазилитов, которые жили в Багдаде, они отрицали веру в весы. И говорили, что в тех хадисах, в тех аятах, которые упоминаются весы, под этим не имеется в виду истинные весы, которые мы верим и которые мы принимаем, а под этим подразумевается справедливость. То есть вера в весы – это справедливость у них. А что касается тех муътазилитов, которые жили в Басре, они подтверждали веру в что? Веру в весы. И на это, о том, что не все муътазилиты отрицают весы, упомянул шейх аль-Ислам ибн Таймия, рахимахуллаху тааля, в своей книге «Дар ут-таарид аль-акль ван-накль». Поэтому мы еще раз подытожим о том, что веру в весов признали как Ахли Сунна, так же ашариты, и группа муътазилитов. А другая группа муътазилитов, которые жили в Багдаде, они отрицали веру весов. Почему мы это говорим? Потому что в некоторых книжках упоминается, что муътазилиты полностью отрицали веру весов. Тогда как нет, часть муътазилитов отрицала, а часть признавала веру весов. Это то, что касается муътезилитов. Это очень важно было понять. Почему? Потому что в некоторых книжках вы видите о том, что муътезилиты как будто бы полностью отрицали веру весов. Тогда как это не так, братья. Потому что среди некоторых муътезилитов были такие, которые верили в весы. Итак, имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, говорит, вера в весы в день воскрешения. Давайте посмотрим доводы, которые указывают на веру в весы в день воскрешения. На это указывает книга Аллаха, сунна его пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма. А также на это указывают иджма, единодушное мнение обладателей знания. Что касается книги Аллаха. Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, в сурату Аль-Анбия, в 47 аяте говорит, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. И в день воскрешения мы установим справедливые весы. В этом указание на то, что весы – это истина. В другом аяте, в сурату Аль-Муминун, в 102 аяте Всевышний Аллах говорит, فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. А тот, чьи весы будут тяжелые. В этом также указание на что? Что значит, в судный день будут весы. А не так, как говорят муътезилиты, что под этим подразумевается справедливость. Что же касается сунны пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, то хадисов, в которых упоминаются весы, очень много. Вспомните наши первые слова, когда мы сказали, что Саффарини, рахимахуллаху тааля, сказал, что хадисы относительно весов являются из категории мутаватир, то есть из числа тех хадисов, которые пришли многочисленными путями от пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. Из числа этих хадисов это тот хадис, который упомянул имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, в этой книге, когда он сказал «Юзану л'абду йоум аль-киямати, фаля язину джанаха ба'уда». Он сказал, что будет взвешен раб в судный день, в день воскрешения, и не будет он весить даже крыла комара. Также этот хадис передал Бухари Муслим со слов Абу Хурайры, радиаллаху анху, от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Также передается от имама Ахмада, от Абдуллахи ибн Мас'уда, радиаллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, однажды сказал о голени ибн Мас'уда, почему вы смеетесь? Ведь нога Абдуллахи ибн Мас'уда будет тяжелее на весах в день воскрешения, чем гора Ухуд. Что же касается единогласного мнения ученых, то книги Ахли Сунна валь Джамаа переполнены относительно чего? Относительно утверждения весов. А мы говорили, что основа у нас, что те вопросы, которые упомянуты в книгах по акиде у имамов, то это те вопросы, на которых они сошлись единогласным мнением. Из числа тех, кто упомянул единогласное мнение, а это имам Ахмад, рахмаллаху тааля, также Ибн Таймия, Ибн Батта, Аль-Аджурри и другие имамы сунны, рахимахумуллаху тааля. Второй вопрос. Второй вопрос касается темы сифатуль-мизан, а это описание весов. Знаете, братья, что описание весов состоит в следующем, что у весов в судный день будут две чаши и сторожок. И довод на то, что у весов в судный день будут две чаши и сторожок, это иджма, единогласное мнение обладателя знания. Из тех, кто привел иджма в этом вопросе, а это Заджадж, как от него передал Ибн Хаджар, рахимахуллаху тааля, в книге «Фатхуль-Бари», и подтвердил это единогласное мнение. Также единогласное мнение привел в этом вопросе Абу Мансур Мухаммад ибн Ахмад в своем кратком послании, в котором он разъяснял акиду, вероубеждение. И это послание привел в своей книге «Аль-Худжа фи баяни аль-Махаджа Кивам ас-Сунна» Исмаиль аль-Асбахани, рахимахуллах, который умер в 535 году по хиджре. Итак, мы говорим, что описание весов – это что? Это две чаши и сторожок. Это второй вопрос. Третий вопрос. Ученые разногласят относительно вопроса, что будет взвешено в судный день. Будут ли взвешены дела человека? Или будет взвешено тело человека? Или будут взвешены свитки, книги людей? И другие мнения, которые привели ученые. Более правильное мнение из всех этих мнений, которые, если мы посмотрим, то это то, на что указывают доводы пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, а также Коран. А это что? Что в судный день будут взвешены дела человека. Почему? Потому что Всевышний Аллах, субхану тааля, сказал «Фамэн яамэль мифкаля дарратин хайрайяра, вамэн яамэль мифкаля дарратин шаррайяра». Тот, кто совершил добро на вес в пылинку, он увидит его. Увидит где? В судный день, на весах. А тот, кто совершал зло на вес в пылинку, он также увидит его. И большинство доводов в шариате указывают на то, что будут взвешены в судный день это деяния человека. Будь это либо благие деяния, либо скверные деяния. Это мнение, которое придерживался имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, в этом своем послании, сказав о том, что и будут взвешены дела рабов. И также это мнение, и на мнение указывают явные слова имам Аль-Бухари, рахимахуллаху тааля, и других обладателей знания. Другая группа ученых, таких как Ибн Абдельбар, а также Аль-Куртуби, рахимахумуллаху тааля, сказали, что будут взвешены в судный день это свитки, то есть книги. И довод они привели хадис Сахиб Аль-Битака. Сахиб Аль-Битака, это что за хадис? Это хадис обладатель листочка, который передал Ахмад и другие со слов Абдуллах ибн Амра, радиаллаху анхума, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Фатудау сиджиллату фи киффатин», тогда поместят книги на одну чашу весов. И он сказал: «Фаташати сиджиллат ва сакулят аль-битака», и легкими окажутся книги, а листок тяжелым. Если посмотреть на это мнение, те, которые сказали, что будут взвешены сиджиллят, свитки, или те, которые сказали, что будут взвешены деяния, то между этими двумя мнениями нету никакого противоречия. Потому что свитки, братья, это те свитки, в которых поместят деяния человека. И не имеется в виду, что будут взвешиваться сами свитки, а имеется в виду, что будут взвешиваться деяния, которые находятся в этих свитках. И поэтому, как нам однажды упомянул пример, для того, чтобы более ясно было понятно, шейх Абдельазиз ибн Раис, Аллах яхфада, он упомянул коробку с чем? С помидорами. Когда ты взвешиваешь коробку или помидоры? Ты взвешиваешь помидоры, но не взвешиваешь коробку. Так или не так? То есть у тебя цель взвесить, сколько килограмм здесь помидоров, а не сама коробка. Также и здесь. Цель сама не взвесить книги и свитки, а взвесить что? Те деяния, которые записаны в этих свитках. И поэтому шейх Аль-Алляма Ибн Баз, рахимахуллаху тааля, сказал, что между этими двумя мнениями, которые первое мнение, которое сказали, что будут взвешены только деяния, другие сказали, только будут взвешены свитки, между этими двумя мнениями нету никакого, говорит, противоречия. Поэтому шейх Абдельазиз ибн Баз, рахимахуллаху тааля, выбрал мнение о том, что деяние человека – это то, что будет взвешено в судный день. И это мнение выбрал шейх Мухаммад ибн Салих аль-Утаймин, рахимахуллаху тааля, в своем толковании на акиду ас-сафариния. И все остальные мнения, они возвращаются к тому разъяснению, которое мы упомянули только что. Это что касается третьего вопроса. Четвертый вопрос, связанный с весами. Общеизвестно, уважаемые братья, у обладателей знания, что в день воскрешения будут всего лишь одни весы для всех созданий. То есть не будет у каждой общины свои весы, у каждого человека свои весы. Нет, общеизвестно у обладателя знания, что весы будут всего лишь одни для всех созданий. Это мнение, которое упомянул Ибн Атия, а также Ибн Хаджар аль-Аскалани и другая группа обладателей знания, и это то, на что указывают явные доводы Корана и Сунны. Следующий, пятый вопрос, а это последовательность тех событий, которые будут происходить в день воскрешения. Первое, что бы хотелось сказать, что вот эта последовательность, которую мы с вами упоминали, на это нету четкого ясного довода, чтобы это приводилось в одном хадифе. Как это будет происходить последовательность день воскресения. Однако ученые попытались собрать хадисы пророка, саллиллаху алейхи салям, разные хадисы, и собрав вот эти хадисы, попытались разъяснить о том, как все будет происходить поэтапно. Итак, первое, что будет происходить в день воскрешения, а это хисаб, расчет. Как на это указывает хадис Абдуллах ибн Умара, радиаллаху анхума, у имама Аль-Бухари и Муслим, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Инна Аллаха юдниль му'мина, фаядау алейхи канафаху ваястуруху фаякуль». Поистине Аллах приблизит к себе верующего так, что он покроет его, скрывая от творений, и скажет: «Ата'арифу дзенба каза, ата'арифу дзенба каза». «Сознаешься ли ты в своем грехе?» И на что раб Всевышнего Аллаха ответит: «Да, о Господь мой». И так будет происходить до тех пор, пока он полностью не признает все свои грехи. И когда он признает все свои грехи, он подумает, что все, я погиб. То есть человек, раб Всевышнего Аллаха, субхану ва тааля, подумает, что он из огромного количества грехов, которые он совершил в мирской жизни. И затем Всевышний Аллах, милосердный, милостивый, милующий, возвышенный, величайший, всемогущий, сострадательный к своим рабам, прощающий, принимающий покаяние, высочайший и величайший. Он скажет своему рабу: «Сатартуха алейка фиддунья, ва ана агафируха аляка альйом». Аллаху акбар. Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля скажет: «Я покрыл твои грехи в земной жизни, и я прощу их тебе сегодня». Аллаху акбар. И затем пророк, саллаллаху алейхи, сказал: «Ему будет дана книга его благих дел». И вот этот хадис указание на что? На то, что первое, что будет в день воскрешения, это хисаб. Это расчет, в котором Всевышний Аллах Субхану Аталя будет рассчитывать человека. Именно во время расчета произойдет то, как, например, вспомните хадис о банкроте. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Знаете ли вы, кто такой банкрот, муфлис?» И потом до конца хадиса, что вот этот хадис, то, что, в котором упоминается, что пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что банкрот — это тот, который ударил такого-то, обругал такого-то и так далее. Это произойдет, и потом люди будут у него брать благие деяния и отдавать ему плохие деяния. Это все произойдет во время хисаба, во время расчета. После расчета разлетятся свитки, разлетятся книги, и каждый человек получит книгу со своими деяниями. Как на это также указывает хадис, тот же самый хадис Абдуллах ибн Умара, ради Аллаху анху, где в конце хадиса, после того, как пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Я покрыл твои грехи в земной жизни, и я прощу их тебе сегодня», что сказал? «И ему будет дана книга его благих деяний». Поэтому вот этот тартиб, вот это порядок, который мы только что упомянули, а это первое, что будет хисаб, расчет. Второе, что будет, что каждый человек получит свои книги, на это указывает хадис Абдуллах ибн Умара, ради Аллаху анху, что будет сперва хисаб, расчет, а потом разлетятся свитки с деяниями людей. Третья вещь, в которой будет происходить, а это мизан. Это весы. Так что Саффарини, рахимахуллаху таля, и другие ученые упомянули, что хисаб, в чем разница между расчетом и весами. Расчет — это в отношении определения деяний и разъяснения того, что будет за тебя, а что будет против тебя. А что касается весов, то в момент, когда будут взвешиваться деяния человека, там и проявится это, что будет за тебя, а что будет против тебя. То есть покажется, какие деяния перевешут, а какие деяния не перевешут. Это во время весов. Поэтому весы придут, а не после чего? После расчета. После того, как будут взвешены деяния человека, как благие, так и скверные, придет, уважаемые братья, хаут, а это водоем. Водоем пророка, саллиллаху алейхи вассаляма. После взвешивания весов люди отправятся к водоему пророку, саллиллаху алейхи вассаляма, и из них будут такие, которых отгонят от этого водоема, потому что они будут не из числа тех, кто заслужил испить из этого водоема, и таких людей потащат в огонь. А из числа людей будут такие, которые выпьют из этого водоема пророка, саллиллаху алейхи вассалям, и после этого никогда не почувствуют жажду. После водоема пророка, саллиллаху алейхи вассаляма, люди отправятся куда? Отправятся на сират. Мост. Тот мост, который будет проложен над хребтом ада, через который верующий пройдет для того, чтобы достигнуть рая. Я прошу Всевышнего Аллаха, субханаху ва тааля, чтобы он нас сделал из числа обитателей рая. Чтобы мы прошли этот сират, чтобы мы прошли этот мост в мгновение ока, не почувствовав ничего. Когда начнется сират, люди отправятся после водоема пророка, саллиллаху алейхи салям. Поскольку мы сказали, из них будут те, которых отгонят, а другие попьют, и потом они отправятся к сирату. И люди пройдут по этому мосту по мере их своих деяний. Из числа людей будут те, которые будут проходить по этому мосту в мгновение ока. Другие будут проходить в мгновение молнии. Другие будут проходить подобно скаковым лошадям и так далее и тому подобное. Некоторые люди смогут пройти по мосту, это верующие. Кто-то упадет из этого моста в ад, из-за которых лицемеры, неверующие и другие. Они попадут в ад, упадут из этого моста. После этого моста произойдет кантара, а это переправа, о которой говорится в хадисе Бухария со слов Абу Саида аль-Худри, ради Аллаху анху, что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, сказал: «Верующие будут спасены от адского огня». Когда? Когда они будут проходить по мосту, по сирату. и будут задержаны на переправе между раем и адом. Некоторые из них воздадут другим за те несправедливости, что были между ними в мирской жизни. И затем, после того, как они будут отчитаны и очищены, им будет позволено войти в рай. И клянусь тем, в чьей руке душа Мухаммада, саллиллаху алейхи вассаляма, каждый из вас найдет свою обитель в раю легче, чем он находит свой дом в мире этом. Аллаху Акбар. Какой же расчет будет происходить на этой переправе, братья? Как ученые говорят, что расчет, который будет происходить на переправе после сирата, и после уже которого люди войдут в рай, то есть если люди уже встанут на переправу, следующий их путь это будет только рай. Они уже не попадут в ад, потому что те, которые уже попали в ад, они упадут откуда? С моста сирата. А тот расчет, который будет происходить на переправе, это будет расчет не за те деяния, которые уже совершили люди против друг друга, кого-то обидел, кого-то ударил и так далее, нет. А будет расчет происходить в отношении того, что осталось в душе человека из числа тех обид, которые он держит на другого человека. То есть относительно деяний, которые люди будут друг с другом разбираться, это во время расчета будет. Как мы сказали, упомянули хадис о банкроте. А что касается во время Кантара, когда пророк Саасам сказал, что некоторые из них воздадут другим за те несправедливости, что были между ними, это имеется в виду то, что осталось в душе у человека. Например, иногда какая-то произошла проблема между двумя братьями, и тот и иной брат потом помирились, но у одного из них, например, осталась по отношению к этому брату какая-то обида в сердце. Вот эта обида, которая осталась у брата по отношению к другому своему брату, она будет очищена, где? Во время переправы, во время кантара. И потом Всевышний Аллах сделает так, что один из них воздаст другому за это, за то, что он его обидел, и у него вот эта обида сидела всю его жизнь. И поэтому ученые говорят, и вот это воздаяние, которое будет во время кантара, во время переправы, это будет для чего? Это будет причиной того, что люди после этого также будут возвышаться уровнями в раю, степенями. И после того, как вот это все воздаяние закончится во время переправы, после этого людей ждет вхождение в рай. Я прошу Всевышнего Аллаха, великодушного, щедрого, милующего, милосердного, чтобы Всевышний Аллах сделал нас из числа обитателей рая и уберег нас от того, чтобы мы были из числа обитателей огня, из числа тех, которые упадут на сирате, куда? В огонь. И дальше имам Ахмад, рахимаху тааля, упоминает другой вопрос, сказав: وَأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُكَلِّمُهُ الْعِبَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانَ. И вера в то, что Аллах, благословен Он и велик, будет говорить с рабами в судный день, то есть в день воскрешения, и не будет между ними переводчиков. И необходимо верить в это и принимать это. Имам Ахмад, рахимахуллаху тааля, упомянул в этом своих словах о том, что из числа основ Ахли Сунна валь Джамаа в то, что нам необходимо верить, что Аллах субхана тааля будет разговаривать с нами в день воскрешения, и не будет между нами и Всевышним Аллахом переводчика. Насчет речи Всевышнего Аллаха мы уже разговаривали и говорили на прошлых уроках. Но однако автор, рахимахуллаху тааля, этими словами ухотел указать на то, что этот разговор произойдет при расчете рабов, и что он произойдет в день воскрешения, в судный день. Хотел указать о том, что Всевышний Аллах, субханаху ва тааля, в судный день будет разговаривать со своими рабами. Аллаху алям. Субханак Аллаху ва бихамдик. Ашхаду ан ла илаха илля анта астагфируку ва атубу илейк. Ва джазакум Аллаху хайра.